Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами узнали бы гораздо меньше, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в истории. Были ли они похожи на свои портреты? Арзамас представляет. Портретная галерея «Как живые». Рассказывает музыковед Федор Сафронов. Портрет, заинтересовавший пограничников. Сравнение Стравинского и Пикассо стало своего рода трюизмом, потому что действительно у них очень много общего. Ну, даже если сравнивать их биографии, то мы увидим, что каждый из них покинул свою родину, Россию или Испанию, соответственно, в достаточно раннем возрасте. Ко всемирной славе каждый из них пришел во Франции. А если говорить о том, как они меняли свои творческие манеры радикально, и всякий раз эта творческая манера становилась образцом для подражания многих других художников и композиторов, которые их окружали, то тут, конечно, аналогия между Стравинским и Пикассо приобретает совсем завершенный вид. Но само собой разумеется, что их роднили и какие-то общие конструктивные черты. Ну, например, мы все хорошо представляем себе картины Пикассо, где профиль и анфас, например, женской головы, изображены одновременно на одной плоскости. Таким образом, художник решает объем, демонстрируя скорость человеческого взгляда на объект. Ну и точно так же Стравинский размещает в своих произведениях акценты, постоянно смещая их относительно тактовой доли, внося некий хаос в наше восприятие музыкального метра свободным размещением акцентов, подобно тому, как это в стихе делал, например, Владимир Маяковский, современник обоих великих музыканта и художника. Таким образом, Стравинский прочерчивает траекторию слуха, который фиксируется то на одном звуке, то на другом, кажется совершенно беспорядочно, но одновременно с этим и закономерно. Встреча двух художников могла произойти значительно раньше, с 17 года, когда они действительно встретились, потому что Пикассо был увлечен русской культурой задолго до знакомства со своей первой официальной супругой Ольгой Хохловой и, соответственно, знакомства с Игорем Стравинским. В салоне баронессы Эттинген в 1913 году, а баронесса Эттинген была русского происхождения, и ее брата, Пикассо прикоснулся к русской культуре, даже начал учить русский язык, и мы видим, как он вставляет буквы кириллицы примерно в 1913 году в своих кубистических полотнах. Но 1917 год, когда Стравинский и Пикассо знакомятся в Риме с легкой руки Дягилева, это время уже другой творческой манеры Пикассо. Это его классический период. Или неоклассический, для лучшего сравнения со Стравинским употребим этот термин. Стравинский был приглашен Дягилевым в Рим для того, чтобы продирижировать несколько симфонических концертов. Интересный случай, что перед концертами русской музыки нужно было исполнять русский гимн, а это был «Боже царя храни». В этот момент происходит февральская революция, и Стравинский специально для этих концертов аранжирует песню «Дубинушка» для полного симфонического оркестра. Поскольку это был такой гимн народников, гимн демократов, то Дягилев решил, что это замечательный выход из положения. Настроение у Дягилева, Пикассо и Стравинского в отношении первой русской революции было очень оптимистическим. Но с приходом к власти большевиков и того, что началось в октябре 1917 года, их отношение меняется. Тем не менее, Пикассо и Стравинский знакомятся. Стравинский, уезжая из Италии, посвящает Пикассо маленькую музыкальную фразу, которую он пишет на обороте телеграммы или открытки. Содержимое этой телеграммы – 20-секундная пьеса для кларнета, которая заключает в себе всего 6 тактов. А Пикассо рисует знаменитый портрет Игоря Стравинского. Это 1917 год. Мы не знаем, когда именно и при каких обстоятельствах Стравинский позировал Пикассо. Это могло произойти в любой момент их непринужденного общения на фоне итальянского солнца и отсутствия тех трудностей, которые были в Париже в 1917 году и которым Пикассо радовался от души. И вот, когда Стравинский возвращается обратно в Швейцарию, где он жил во время войны, происходит такой казус. Я никогда не забуду приключение, которое случилось со мной на границе в Кьяссо. Это итальяно-швейцарская граница, пишет Стравинский в своих воспоминаниях. Я вез с собой свой портрет, незадолго до того нарисованный Пикассо. Когда военные власти стали осматривать мой багаж, они наткнулись на этот рисунок и ни за что не хотели его пропустить. Меня спросили, что это такое. И когда я сказал, что это мой портрет, нарисованный одним очень известным художником, мне не поверили. «Это не портрет, а план», — сказали они. «Да это план моего лица, а не чего-либо другого», — уверял я. Однако убедить этих господ мне так и не удалось. Все эти пререкания отняли много времени, и мне пришлось остаться в Кьяссо до следующего утра. При этом портрет, если вы на него посмотрите, он практически реалистический. Это, можно сказать, фотография на паспорт. Что там такого увидели таможенники? Это не женские портреты, где профиль и фас запечатлены на одной плоскости. И не портретом Бруазова Лара, где борода распадается на отдельные кубики. Это не те пикассовские портреты, где черты лица и даже сам принцип их изображения нарочито искажается. Это вполне конвенциональное изображение композитора. Но что-то таможенникам не понравилось. И, как предполагают некоторые исследователи, это вымысел Стравинского, который рассчитан на то, что публика знает, что Пикассо работает в такой необычной творческой манере, что там никого не узнать. Хотя на самом деле портрет Пикассо очень простой. В 1919 году Пикассо оформляет обложку произведения Стравинского под названием «Рэгтайм» — портрет преджазового жанра, которым Стравинский был очень увлечен после того, как услышал впервые джаз-банд в Париже в 1918 году. А потом Дягилев сталкивает Пикассо и Стравинского при работе над балетом «Пульчинеллы» уже в 1920 году. Тогда, в эпоху работы над балетом, Пикассо пишет еще один последний портрет Стравинского 31 декабря 1920 года. Надо сказать, что для Стравинского балет «Пульчинелла» явился отправной точкой его стиля, который мы знаем как неоклассицизм. Что сделал Стравинский? Он обработал мелодии, рукопись которых была недавно открыта в Италии под именем Джамбатиста Перголези. Перголези родился в 1710 году, а умер в возрасте 26 лет в 1736. Композитор, который относится к позднему барокко и который даже не застал ранний классицизм. Позднее исследователи выяснили, что это не Перголези, а разные другие композиторы, значительно менее известные и не обязательно итальянские, например, австрийские. Но, тем не менее, Стравинский работал над этой музыкой, аранжируя ее так, как если бы он думал, что это Перголези. Однако, вспоминая о своей работе над Пульчинеллой, Стравинский говорил, что «я работал над музыкой Перголези, как будто я редактировал свое собственное произведение». И таким образом в 1920 году рождается музыка, с одной стороны, пришедшая к нам из 18-го столетия, а с другой стороны, уже стилизованная под 18 век. Все 20-е годы Стравинский будет разрабатывать ту самую линию, которая окажется наиболее плодотворной не только для Стравинского, но и для всей европейской музыки 20-30-х годов. Пикассо же откажется от своего классического стиля в пользу нового синтеза. Пути будут постоянно пересекаться, но такой дружбы, как в эти три года в Италии, с 17 по 20 год, у них уже не будет. В следующем выпуске о портрете Фредерика Шопена.